Задание 31. Мударрисун – мударрис. Мурасилун – мурасиль. Манзилун – манзиль. Мамаррун – мамар. Мазмумун – мазмум. Джамилун – джамил. Муаллимун – муаллим. Гулямун – гулям. Уммун – умма. Аммун – амма.